Глава сороковая. Шли недолго. Буквально пара поворотов и зашли в помещение. У тебя входит в привычку таскать меня на руках после пакостей, подстроенных твоими невестами. Не находишь? Полушутливо сказала я. А у тебя входит в привычку влипать в эти самые пакости, мрачно ответил мужчина. Эй, не стоит становиться приверженцем теории о том, что жертва сама виновата в нападении на нее. Возмущенно воскликнула я. «Ох, не буду!» Мустафа только мрачно вздохнул. «Где моя главная больная?» К нам подоспел Август с остальными. «Ай-яй-яй! Такое быстро не залечишь!» «Но я же ходить нормально смогу когда-нибудь?» С ужасом спросила мужчину. «Конечно! Но для этого ближайшие дня 3-4 придется совсем не ходить. Да мы путь до этой комнаты смогли найти по вашим каплям крови на полу. К счастью, мои ускоряющие регенерацию настойки быстро поставят на ноги. В данном случае, в прямом смысле», — ободряюще улыбнулся лекарь. «Спасибо», — тихо ответила я. Боль и усталость от пережитого стресса накатили с новой силой. «Как ты поняла, что это Анна виновата?» Эмир вернулся к насущным вопросам. Она выдала себя при разговоре, когда мы напитки начали разносить. Обратила внимание на мои туфли. Я огрызнулась, мол, а то сама не знаешь, что с ними. Она возьми и ляпни. Это не я. К тому же она специально толкнула меня, когда я позорно шлепнулась на задницу при всех. Какой ужас! Закрыла лицо руками. Я тебя подвела, Мустафа. Выставила всеобщим посмешищем. Да ну брось! И вовсе ты не посмешище. Мужчина ласково погладил меня по голове. Если кому-то было весело в той ситуации, то у него или у нее серьезные проблемы с головой. Мне нужно вернуться в зал, а тебя сейчас подлечат. Не плачь, пожалуйста, я тебя люблю. Эмир оставил нежный поцелуй на моих губах и вышел из помещения, а я размазывала вновь потекшие слезы по щекам и осознавала, что любимый мужчина впервые сказал мне сокровенное слово на букву «Л» и не постеснялся своих слуг, и слезы потекли новым ручьем, только теперь от счастья. «Девочка моя, на, выпей!» Гузель сунула мне в руку стакан с водой. «Это облегчит боль». Рассеянно взяла и выпила, только потом заметив, что Август уже не просто вовсю возился с моими пострадавшими ступнями, а заканчивал свою работу. «Все, а вы плачете, юная леди!» «Да какая же я юная!» — буркнула в ответ. «Поверьте, юная!» Лекарь по-доброму мне улыбнулся. Так на сегодня я больше ничем не смогу помочь. Лекарство подействует через несколько минут. Ножки не напрягать, да и не получится. А завтра я приду посмотреть, как они заживают. В этот раз от меня так быстро не отделаетесь. Спасибо вам большое, правда. Искренне поблагодарила Августа. Возитесь со мной постоянно. Зато не сижу без работы. Мужчина по-мальчишески подмигнул мне и вышел вслед за эмиром. Боль прошла. Через несколько минут озвучила я свои ощущения. «Замечательно. Сейчас я тебя переодену, заново причешу и накрашу, а потом поедем обратно в зал», — преувеличенно бодро ответила Гузель. «Не хочу в зал. Надо, приказ повелителя. Да и ты не пожалеешь, я тебя уверяю. Я бы могла поспорить, но женщина уже развела бурную деятельность, выставив стражников за дверь и достав откуда-то свежее персиковое платье. «Когда ты все успеваешь?» – удивилась я. «Это моя работа», – деловито ответила та. «Так, снимай это белое». На автомате вскочила на ноги, чтобы раздеться, и чуть не завыла в голос от нового приступа боли. «Твою ж мать!» – упала обратно на диван. «Сдурела? Тебе сказали 3-4 дня не ходить!» – рассердилась на меня Гузель. «Да я по привычке, рефлекс!» – промямлила в пол. «Рефлексы у нее с привычками, а мне потом отвечать, что не досмотрела», продолжала ворчать женщина. «Все, сиди ровно, буду тебя как маленькую раздевать и одевать». Смиренно подчинилась. Чтобы красиво село новое платье, пришлось встать на диване на колени. На стадии причесывания терпеливо стиснула зубы, приготовилась к экзекуции высокой прической. Зря. Гузель просто расчесала мои волосы и оставила их распущенными. В процессе нанесения макияжа и вовсе расслабилась. Приятное это дело – сидеть, красоту наводить. Прекрасно. Я довольна результатом, оторвалась наконец от меня Гузель. Спасибо, лицо расплылось в широкой улыбке. И тут внезапно громко заурчал мой живот. Ой, ой, вторила мне женщина, всплеснув руками. Сейчас накормлю тебя, страдалица ты моя ненаглядная. А потом уж поедем в зал. В смысле поедем? На чем? Увидишь, не стала отвечать мне Гузель, только пододвинула тарелку с закусками, появившимися понятия не имею откуда. А в остальном дворце тем временем было очень весело. И я, спокойно набивая свой желудок, пропускала самое интересное веселье.